Примерно в то же самое время, когда Джонас и его отряд свернул на спуск, Роланд, Кадберт и Алан садились в седла. Сьюзен и Шимми стояли у дверей хижины, держась за руки и не отрывая от них глаз. «Вы услышите взрывы цистерн и почувствуете запах дыма», — обратился к ним Роланд. «Даже если ветер будет дуть от вас, все равно почувствуете. А через час увидите дым в другом месте. Там». Он указал где. «Будет гореть хворост у устья каньона». «А если мы ничего не увидим?» «Уезжайте на запад. Но ты увидишь, Сью. Клянусь тебе, увидишь». Она шагнула к нему, положила руки ему на бедро, посмотрела на него в свете закатывающейся луны. Он наклонился, провел рукой по волосам, поцеловал в губы. «Иди. И возвращайся живой и невредимый», — пожелала Роланду Сьюзен, оторвавшись от него. «Да», — внезапно добавил Шимми. «Сражайтесь мужественно и победите в честном бою». Он подошел и застенчиво коснулся сапога Кадберта. Кадберт наклонился, взял руку Шимми, пожал ее. «Береги ее, старина!» Шимми кивнул. «Обещаю!» «Поехали!» Роланд боялся, что расплачется, если еще секунду будет смотреть на ее запрокинутое лицо. «Пора!» Они медленно отъехали от хижины, но прежде чем трава сомкнулась, отрезав их от Сьюзан и Шимми, он оглянулся в последний раз. «Сью, я тебя люблю!» Она улыбнулась. Прекрасной, лучезарной улыбкой. «Птички и рыбки!» «Медведи и зайки». В следующий раз Роланд увидел ее внутри колдовской радуги.